Часть 81. Оперативные документы. Шифротелеграмма весьма срочно Колыбанову. На номер от 19 августа 44 года. Подготовка мероприятий, проведение которых намечено параллельно с войсковой операцией в Шиловичском лесу, осуществляется самым активным образом и может быть завершена а. по варианту «Западня» к 17.30, Б. по варианту «Большой слон» к 21.00, В. по варианту «Прибалтийская танго» не ранее 0.30 20 августа. Егоров. Записка ПВЧ. Весьма срочно Егорову спецсообщение. Сегодня, 19 августа, в 11.35, двое неизвестных в офицерской авиационной форме, проникшие на Гродненский военный аэродром, захватили подготовленный к учебно-тренировочным полетам истребитель Спарку УТИ-Ла-5. При этом ими был убит техник-лейтенант Алиев, пытавшийся предотвратить захват. Несмотря на меры, предпринятые тремя шоферами 904-го БАО, выгнавшими свои бензозаправщики на летное поле и стрельбу по самолету из пистолетов и карабинов, неизвестным удалось поднять машину в воздух и взять курс на северо-запад. Открытый с опозданием зенитно-пулеметный огонь результата не дал. Согласно команде, переданной по радио, звено истребителей, находившееся в воздухе восточнее Сувалок, перехватило угнанный самолет и пулеметными трассами сбоку предложило ему изменить курс для возвращения на аэродром. Ввиду отказа подчиниться открытым после этого огнем на поражение, Спарка была подбита, загорелась и, потеряв высоту, врезалась в лес западнее Кросно в 12-14 километрах от линии фронта. В район падения самолета направлены поисковые группы, в составе которых офицеры контрразведки и авиационные специалисты. Дежурный по аэродрому капитан Рудаков и комендант старший лейтенант Мякишев командованием от занимаемых должностей отстранены. Со всем личным составом частей, дислоцированных на Гродненском аэродроме и других аэродромах 1-й и 4-й воздушных армий, проводятся беседы о необходимости постоянной ужесточенной бдительности. Охрана аэродромов по периметру увеличена вдвое. Выход на летное поле строжайше контролируется. На местах стоянки самолетов и ко всем капонирам выставлены усиленные наряды, вооруженные автоматами и ручными пулеметами для круглосуточного охранения. Нами и параллельно командованием проводится тщательное расследование. Выяснилось, что неизвестные, захватившие самолет, проникли на аэродром еще вчера вечером, предъявив на КПП форменные офицерские удостоверения личности и направление из отдела кадров 1-й воздушной армии, оказавшееся, как установлено произведенной проверкой, поддельным. Как яствует из показаний сержанта Павлова, проверявшего на КПП документы у неизвестных, они по некоторым признакам словесного портрета имеют сходство с проходящими по чрезвычайному розыску агентами, причем один из них, говорящий с заметным украинским акцентом, предъявлял удостоверение личности на фамилию Панченко или Пащенко. Таким образом, есть основания полагать, что лица, захватившие самолет, являются разыскиваемыми по делу Неман агентами, которые после выполнения задания Абвера попытались вернуться в Германию. Подробное сообщение о захвате и угоне с парки УТИ будет вам направлено в порядке, установленном для донесений по ЧП, незамедлительно. Красноглядов.